и получил его прощение. Выслушав его, матушка Дзя немного успокоилась, но все же потеря двух наследственных должностей и повеление Дзяше отправиться служить на северной границе, а Дзядженю в приморские провинции огорчило ее. Что касается госпожи Син и госпожи Ю, то они, слушая Дзяджена, только плакали. «Успокойтесь, матушка», — произнес Дзяджен. «Хотя старшему брату предстоит уехать на северную границу, он будет служить государству, и страдания ему терпеть не придется. Нужно лишь, чтобы он проявил усердие, и тогда его скоро восстановят в должности. Дзядженю тем более не нужно жалеть сил, чтобы заслужить прощение, ибо он еще молод. Если они оправдают доверие государя, мы сохраним наследие наших предков». Он снова сказал матушке Дзя несколько утешительных слов. Собственно говоря, матушка Дзя с давних пор недолюбливала Дзяше, хотя он и был ее сыном. А Дзядженя тем более, ибо он приходился ей лишь родственником третьего поколения. Но госпожа Син и госпожа Ю целые дни проводили в слезах. «Мы полностью лишились всего, чем владели», — думала госпожа Син. «Мой муж уже стар, и ему предстоит ехать в далекие края. Хотя со мной остается Дзялянь, но он во всем слушается Дзяджена, как и его супруга, и они будут стараться угодить ему. А я осталась в одиночестве». Что касается госпожи Ю, то она одна управляла хозяйством дворца Нинго, и кроме Дзядженя никому не оказывали такого уважения, как ей. Каково же ей было от сознания, что ее супруг должен уехать на чужбину, а она, хотя ее и любит матушка Дзя, вынуждена жить на иждивении родственников. Кроме того, на ее попечении остались Пэйфын и Селуань, да жена Дзяджуна, который до сих пор так и не сумел сделаться самостоятельным и жить с женою отдельно. «Двух моих младших сестер погубил Дзялянь», — думала она. «А сейчас он живет спокойно и беззаботно, будто ничего и не случилось. И жена его рядом с ним. А как жить нам, покинутым всеми близкими?» И слезы снова полились из глаз госпожи Ю. Однажды матушка Дзя не вытерпела и спросила Дзяджена: «Ведь решение по делу Дзяше и Дзядженя вынесено. Сможет ли Дзяше вернуться домой? А как Дзяджун? Если он невиновен, его тоже должны отпустить?» «Судя по всему, мой брат пока не вернется домой», — сказал Дзяджен. «Я попросил кое-кого из моих старых друзей добиться разрешения для брата и племянника побывать дома, прежде чем отправляться в дорогу. В Ямыне дали на это согласие. Тогда же освободят и Дзяджуна. Не беспокойтесь, матушка, я все сделаю». «Я сильно одряхлела», — отвечала матушка Дзя, «и хозяйственными делами перестала интересоваться. Дворец Нинго конфискован. Кроме того, Дзяше и Дзялянь лишились всего своего имущества. Ты знаешь, сколько осталось серебра у нас в семейной казне и сколько земли в восточных провинциях? Сколько денег мы можем дать на дорогу Дзяше и Дзядженю?» Дзяджен, который сам не знал, что делать, услышав вопрос матушки Дзя, стал колебаться. Если рассказать ей правду, она расстроится. Если умолчать, возможно, все уладится. Как быть? «Матушка», — проговорил он наконец, — «если бы вы не спросили, я не осмелился бы вам рассказать.